Глава 155. Причины для похода в горы. Местная кухня. Удивительно. Гора просто поражает. Я успела найти несколько монстров, похожих на свинью, и все они были вкусными. Я удивлена. Хотя из всего, что я встретила в лабиринте, червь был, наверное, самым вкусным, а в горах такая вкуснота везде вокруг горы. Я несколько увлеклась, бегая вокруг горы. Усаги Оуши Кана Яама. Когда я впервые услышала эту песенку, то никак не могла понять, вкусный кролик или нет, и тут так же. Но вот только если я их всех перебью, то это может нарушить местную экосистему. В отличие от игр, монстры не возрождаются, так что если я не начну себя сдерживать, то могу вырезать всю местную живность. Количество монстров серьезно уменьшилось из-за моей постоянной охоты на них даже на нижнем уровне лабиринта. Ведь я убивала трехзначное число монстров в день. Если охотиться с такой скоростью, понятно, что они начнут исчезать. Охотиться на монстров, есть, восстанавливать стамину. Охотиться на монстров после восстановления стамины. Бесконечный круг. Интересно, считать это благодеянием или злодеянием? Пока что остановлюсь на том, что я уже сумела поймать. Кроме того, я собирала фрукты и ягоды, которые похожи на те, что можно есть. Если питаться только монстрами, то это будет несбалансированное питание. Хотя в лабиринте я никогда не ела растительную пищу. В лабиринте я питалась только монстрами. Я даже воды там не пила. В обычной жизни такое и представить сложно. Монстры. Может и хорошо, что я родилась монстром. Пока я собирала ингредиенты, начало темнеть. Хотя можно было бы и улечься здесь, но может мне забраться на вершину горы, чтобы насладиться восходом солнца. Это было бы неплохо. Восход солнца я видела только по телевизору. Хотя, учитывая, что гора небольшая, то ничего особо впечатляющего в этом не будет. Ладно, отправлюсь на вершину горы. Благодаря своему ночному зрению, я спокойно могу ходить даже ночью. Хотя по моему телу хлещут ветки, но мне они не могут повредить из-за моих высоких защитных способностей. Все-таки мой показатель защиты четырехзначный. Меня не так просто ранить. Но не стоит зарываться. Хотя физические показатели в этом мире и важны, но не абсолютны. Даже если у моего противника атака всего 1 к 10 от моей защиты, он все равно может меня ранить. Даже возле форта меня проткнули копьем. С другой стороны, благодаря этому я в начале своей жизни смогла победить змею. В то время мои показатели были двухзначными, а у змеи средний показатель был около 300. Если бы мои ядовитые клыки не могли бы прокусить ее, то это был бы конец. Поэтому неважно, насколько низки показатели врага, он все равно может ранить меня. Поскольку у меня есть нулификация ненормальных состояний, то в отличие от змей, меня нельзя убить ядом. А поскольку у меня есть автоматическое восстановление хитов, до опасной ситуации вряд ли дойдет. Ну и вообще, я бессмертна. Но для того, кто называет себя заточенной на уклонение, получать урон – это бесчестие. Пока я думала об этом, мои хиты уменьшились. Накопленные запасы с помощью способности насыщения уменьшались на единицу. Конечно же, она была тут же восстановлена. Но вопрос – что уменьшило мои хиты? Мои хиты упали. Иными словами, что-то меня ранило. Что-то. Практически невозможно, чтобы что-то неживое могло меня ранить. Значит, на меня кто-то напал. Вот, значит, как. На вершине горы был монстр. Пиренс, 7 уровень, статус. ХП 972-972 зеленая, МП 810-877 синяя. СП 899-899 желтая, 720-871 красная, средняя атака 918, средняя защита 888, средняя магия 867, средняя сопротивляемость 856, средняя скорость 901, способности. Дракон ветра 5, чешуя дракона 6, чувство магии 3, манипулирование магии 3, магия ветра 2, теневая магия 1, улучшенное повреждение ветром 2, атака ветром 6, точность 5, уклонение 6, незаметность 7, высокоскоростной бой 5. 3D маневрирование 5, чувство присутствия 6, нулификация шторма, ночное зрение 4, улучшенное зрение 3, жизнь 2, колодец мана 1, ловкость 1, выносливость 1, мощный 1, крепкий 1, маг 1, защита 1, скачок 1. Очки способности 7750. Звание убийца, убийца монстров. Он что ли? Драконоид ветра. Он имеет правильную драконью форму, в отличие от недавнего водного дракона в виде рыбы-шара. Но поскольку у него крылья заменили передние лапы, скорее его надо называть Виверной. Судя по его силе, наверное, это местный царь горы. В общем, не представляет угрозы, но я собралась. Я думаю, что он смог уменьшить мои хиты благодаря эффекту звания убийцы, который дает бонус к неожиданным атакам. Но проблема не в этом. Обычно меня нельзя ранить атаками такого уровня. Неважно, внезапная она или нет. Почему же он попал по мне? Понятно почему. Потому что я расслабилась. Я стала чуть сильнее и уже загордилась. Я стала меньше следить за окружающей обстановкой по сравнению с тем временем, когда могла умереть от любого удара. Плохо это. Я собралась и встретила атакующего воздушного драконоида. Результат? Удар оказался слишком силен. Прости, я стала слишком серьезна. Я извиняюсь перед ошметками, которые только что были воздушным драконоидом. Ужасный вид вокруг, который стоило бы зацензурить. Похоже, даже съесть будет нечего. Хотя расслабляться и не стоит, но и слишком принимать все близко к сердцу тоже не надо. Зана Харова, 17 уровень без имени, статус. ХП 6011, 6011 зеленая, плюс 1800 МП. 16553, 16553 синяя, плюс 1800 СП, 3765, 3765 желтая, 3765, 3765 красная, плюс 1800. Средняя атака 4141, средняя защита 4206, средняя магия 15739, средняя сопротивляемость 15739, средняя скорость 10833. Способности. Суперскоростное восстановление хитов новое, предельная магия, боевая божественная магия 4 плюс 1, увеличенная магия 9 плюс 1, атакующая сила магии 4 плюс 3, высокоскоростное восстановление стамины 3 плюс 1, великое уменьшение потребления стамины 3 плюс 1, дополнительное повреждение 8 плюс 1, дополнительный дробящий урон 1 новое, дополнительное рубящее повреждение 9, дополнительное протыкающее повреждение 2 новое, улучшенный урон электричеством 2 новое, улучшенная атака ненормальным состоянием 3 плюс 1, дух бога войны 2 плюс 1, дополнительная жизнь 7 плюс 1, атака жизни 3 новая, сила дракона 9 плюс 1, атака смертельным ядом 8 плюс 1, атака разложением 5, атака еретической магии 7 плюс 1, синтезирование лекарства 9 плюс 1, паутиный гений 2 плюс 1, универсальная нить 7, контроль паутины 10, телекинезис 4 плюс 1, бросок 10, стрелять 5 плюс 1, пространственное маневрирование 9, концентрация 10, суперускорение сознания 2 плюс 1, видение будущего 2 плюс 1, параллельное сознание 8, высокоскоростное вычисление 8 плюс 1, точность 10, уклонение 10. Великая коррекция вероятности 1 плюс 1, незаметность 10, маскировка 4 плюс 1, бесшумность 9, тиран 3, убежденность, ад, дегенерация, бессмертие, еретическая магия 10, магия ветра 7 плюс 6, магия почвы 7 плюс 5, теневая магия 10, магия тьмы 10, магия ночи 6 плюс 1, магия яда 10, лечебная магия 10, пространственная магия 10, магия измерения 6 плюс 1, магия бездны 10, терпение, гордость, злость 5 плюс 1, насыщение 8, лень, мудрость, сопротивляемость разрушению 7 плюс 1, сопротивляемость дробящему урону 8 плюс 1, сопротивляемость рубящему повреждению 8 плюс 1, сопротивляемость протыкающему повреждению 1 новая, сопротивляемость электричеству новая, сопротивляемость пламени 3, сопротивляемость ветру 4 новая, сопротивляемость почве 5 плюс 4, сопротивляемость тьме 5 новая, великая сопротивляемость перегрузкам 3 плюс 1, нулификация ненормальных состояний, сопротивление кислоте 8 плюс 1, сопротивление разложению 8, сопротивление потери сознания 7 плюс 1, великое сопротивление страху 1, нулификация еретической магии, нулификация боли, великое облегчение боли 6 плюс 1, ночное зрение 10, ясновидение 9 плюс 1, злой глаз 7, злой глаз стазиса 6, злой глаз притяжения 4 плюс 1, злой глаз вымирания 4, великое улучшение 5 чувств 3 плюс 1, расширение дальности чувствительности 7 плюс 1, расширение божественной области 7, божественная магия, судьба 4 плюс 1, мерцающее тело 9 плюс 1, долговечность 9 плюс 1, стойкость 3, твердыня 3, скоростное 8 плюс 1, табу 10, N% и равняется W, очки способности 4900. Звание: обжора, поедатель родственников, убийца, убийца монстров, специалист по ядам, специалист в паутине, беспощадный, палач монстров, правитель гордости, правитель терпения, правитель мудрости, убийца драконоидов, приносящий ужас, убийца драконов, правитель лени, настоящее бедствие для монстров, завоеватель, убийца людей новое.